Муравинский в шоколаде. В начале 70-х годов в Челябинск приехал симфонический оркестр под управлением Евгения Муравинского, народного артиста Советского Союза. Концерт должен был состояться в зале оперного театра. Конечно, на выступление всемирно известного маэстро попали не только истинные любители музыки, меломаны, которых я и сейчас встречаю в храмах классики. В первых рядах сидело местное руководство, полезные люди, многих из которых я узнавал, надеясь, что и они узнают меня. Еще бы, мне выпало счастье транслировать такой концерт. Мы установили микрофоны, расставили камеры. И когда настраивали аппаратуру, я подумал, хорошо, что концерт проходит не в зале филармонии, расположенном рядом с трамвайными путями. Если бы Муравинский выступал там, то на дирижерский пульт рядом с клавиром следовало бы водрузить расписание движения городского электротранспорта, чтобы независимо от партитуры в момент прохождения трамвая звучало форте. Потому что иногда там получался концерт для симфонического оркестра с трамваем. Ну а в оперном театре с точки зрения трамваев все было нормально. Зал по акустике просто уникальный, наш зал. И вот первые такты симфонии. Оркестр звучит так, что слышно каждое дыхание. Кажется, зал просто замер. И вдруг страшный грохот раздается в эфире. Я кричу оператору, что случилось? Не понимаю, слышу в ответ. А шум продолжается, и уже все начинают обращать внимание. Оператор поворачивает камеру, и я вижу рядом с микрофоном, точку установки которого так долго искали, девочку, которая, удобно устроившись в кресле, достала шоколадку и в предвкушении ребячьего счастья зашуршала фольгой. «Покажи ей кулак», — командую оператору. Тот беспрекословно выполнил команду. Девочка, испугавшись, стала стремительно заворачивать свое шоколадное сокровище. И снова в эфир полился скрежет, только еще большей частоты. Ребенок-то торопился. Трансляция, конечно, продолжалась, но спустя несколько дней на студию стали приходить письма. И тогда, возможно, впервые, мы поняли, что такое возмущенный зритель. Это был оркестр Муравинского, спрашивали меня потом. Да. А откуда шла трансляция? Из листопрокатного цеха, отвечал я. И спрашивающие, все понимающие, кивали. Жертва холодной войны. Тем летом в Челябинске выступал Московский театр имени Гоголя. Мы, телевизионщики, заранее зная о гастролях популярного коллектива, выслали в театр сценарий инсценировки повести Фридриха Дюренмата «Авария», созданной студийными авторами. Замахнулись, так сказать, на одного из самых популярных западных писателей того времени. Благо, в холодной войне наступила некоторая разрядка, и нам позволялось немного искусства загнивающего капитализма. Сюжет произведения, который мы задумали экранизировать при участии московских артистов, когда-то был у нас хорошо известен. В доме бывшего судьи собираются отставные представители зарубежных правоохранительных органов, от адвоката до палача, которые от скуки разыгрывают судебные расследования над Наполеоном, Бисмарком. В общем, без дела уголовного не сидят. И вот когда в дом по причине дорожной аварии попадает новый персонаж, старики-разбойники умудряются доказать, что тот виноват в гибели человека. Я специально напоминаю дюренматовский сюжет, чтобы показать, какое сочетание фантасмагории и реальности, психологии и детектива предстояло разыграть столичным артистам. Герои были выписаны автором просто великолепно. Актерам было где развернуться. Главную роль играл прекрасный артист Юрий Горобец. Съемки шли 5 ночей, поскольку по вечерам москвичи были заняты в спектаклях. Снимали мы не на видео, а на кинопленку, тем самым почти на 1,5 десятилетия опередив телевизионный фильм Жилакявичуса с Адамайтисом, Плятом, Юрием Ярветом и Ириной Мирошниченко, режиссером челябинской версии «Аварии», выпало быть мне. Уставали на съемках страшно и очень завидовали атмосфере тишины и покоя, в которой существовали герои знаменитого швейцарца. И вот снят последний эпизод. На студийном биг-бенде 5 утра. «Это надо отметить», — сказал кто-то. «Есть идея», — отозвался я, как знаток местных злачных точек. «Тут совсем рядом». В те давние годы на месте бывшего, а тогда еще будущего, Института советской торговли среди непролазной грязи располагались склады и гаражи. И между ними был домик, магазин или буфет по ситуации. Окрестные шоферы захаживали туда, чтобы опохмелиться. Командовала там Клава, почти кинематографический персонаж. Разбитная, бойкая. Она понятия не имела о советской торговле. Но кто бы и когда ни постучал, Клавочка вставала и наливала, спасая человека. Очень ее за отзывчивость любили, и не только шоферы. И вот труппа, как была в театральных костюмах, пробирается к владениям Клавы. Подходим. Я деликатно стучу. Кто там? Привычно просыпается хозяйка. Клавочка, не пугайся, это артисты. На всякий случай объясняю я. А то увидит труппу в буклях, фраках, бакенбардах, с ума сойдет. Конечно, не столько проблемы интеллекта продавщицы волновали меня. Но было бы обидно преодолеть грязевые разливы понапрасну. Однако обошлось. Нас впустили. Сидим, выпиваем, делимся художественными впечатлениями. Вдруг открывается дверь, заходит гость, как в народе говорят, с большого бодуна, с единственной мыслью в подкорке — пропустить стаканчик. И видит наших артистов. Его зрачки расширяются до размеров лица. В его воспаленном мозгу проносятся сразу все мифы холодной войны. Америка победила, враг уже здесь и оккупировал святое опохмелочное место. Жутким криком жертва идеологии бросилась на улицу и понеслась прочь от гнезда диверсантов. «С нами был оператор, молодой, шустрый. Догони», — попросил я. В общем, минут через 10 он привел дрожащего бегуна. Налили, как полагается, по 150. Тому заметно полегчало, но недоверие оставалось. Даже после того, как кто-то из присутствующих отклеил накладной ус. Повеселев, гость ушел. Однако сквозь его благодарность по-прежнему ощущались сомнения. Что поделать? И на холодных войнах бывают контуженные.